Поначалу дни тянулись медленно. Каждая деловая операция дергала за нервы и казалась не похожей на другие, но спустя недолгое время их спокойный рутинный ритм ускорил течение дней. Юность способна с поразительной быстротой прилаживаться к самой нудной работе, вроде уборки картофеля или выполнения домашних заданий. Проституция имела по крайности то преимущество, что отличалось разнообразием. С другими прокатными мальчиками Адриан ладил. Большинство было грубее и мускулистее, чем он. Бритоголовые, неприветливые, в татуировках и браслетах. Серьезным конкурентом они его не считали, а иногда так и рекомендовали потребителям. «Вы знаете кого-нибудь не такого крепкого?» — мог поинтересоваться клиент. «Попробуйте Хьюго. Он в это время решает кроссворд из «Таймс» в баре «Италия». Расклешенные джинсы из серого вельвета и блейзер. Не проглядите». Адриана озадачивала то обстоятельство, что большинство преуспевающих, облаченных в полосатые костюмы клиентов, предпочитали склонны к садизму крепышей, а публика, более беспутная и менее респектабельная, интересовалась мальчиками не слишком мускулистыми, такими, как он. Противоположные полюса притягиваются. Яковам требовались мужчины волосатые, и Савам гладкие. А это означало, что он больше, чем прочие, нуждался в умении мгновенно различать садистов и психов, подыскивающих себе секс-раба. А Адриану меньше всего хотелось, чтобы его заковывали в цепи, секли и поливали мочой. Ему нравилось думать, что расценки его конкурентно способны, но не оскорбительны. Отсос стоил 10 при пассивном его участии и 15 фунтов при активном. После недели работы он решил анус свой никому больше не подставлять. Одним это дается легко, другим нет. Адриан пришел к выводу, что он относится ко второй категории. Пара мальчиков попыталась, когда он после особенно трудной ночи ковылял по Ковентри-стрит, жалуясь, что задний проход его стал похож на ветровой конус, убедить Адриана, что он скоро привыкнет. Однако Адриан уже решил, какие бы финансовые неудобства это ни доставляло, задняя его секция будет отныне украшена табличкой «Вход воспрещен». Таково было условие, о котором он уведомлял клиента в самом начале переговоров. «Между ляжек, пожалуйста». В конце концов, подобное применение промежности рекомендовалось источником столь авторитетным, как сами древние греки, но пусть ему вставят взад, если он позволит кому-нибудь вставлять себе взад. Против того, чтобы активно предаваться с клиентом содомскому греху, Адриан ничего не имел, однако собственный его бронзовый глаз оставался для посетителей закрытым. Когда в работе наступал спад, он вместе с другими мальчиками затесывался в компанию журналистов и профессиональных пьянчуг из Сохо, собиравшуюся в заведении «Французский дом» на Дин-стрит. Гастон, называвший себя хозяином заведения, хотя ему и мало кто верил, не возражал против их присутствия, поставив, однако, условие, чтобы они не предлагали себя посетителям. Для этого существовал расположенный по соседству Золотой Лев. Тем не менее, завсегдатые, озлобленные художники и поэты, для которых 70-е были нежеланным вакуумом, каковой надлежало заполнить водкой и дрязгами, бывали иногда безобразно невежливыми. «Нам не нужна здесь подобная грязь», — возопил как-то ближе к ночи радиорежиссер, — чье водянистое семя Адриан выплевывал всего только вчера. «Убирайтесь отсюда нахер!» «Какая невоспитанность!» — восклицал Адриан, пока Гастон выкидывал на улицу самого радиорежиссера. Как и Адриан, большинство мальчиков работали сами на себя. У одного-двух из них имелись коты, но в общем и целом сутенерство было особенностью более организованной смежной профессии — женской проституции. Мальчики могли приходить и уходить, когда захотят, и никто не собирался указывать им, где они должны предлагать свой товар, никто не собирался претендовать на их усердным трудом заработанные деньги. Наличные притекали к Адриану с утешительной быстротой, и вскоре он обнаружил, что тратить их ему, собственно говоря, не на что. К спиртному его особенно не тянуло, а наркотиков он слишком боялся, чтобы соблазниться чем-то большим, нежели одна единственная таблетка или одна единственная затяжка какой-либо противозаконной отравой. Каждый день он доходил до почтовой конторы, расположенной за Святым Мартином на полях, и клал заработанное на счет, открытый им на имя Хьюго Херни, счет разрастался довольно быстро.